Глава 10. Иона завороженно глядел в окно, провожая взглядом улицы Хаверпорта. Внезапно Алекс стало его жаль. Когда доктора говорили про ее брата, они начинали со слов «гиперактивный» и «несдержанный», а заканчивали синдромом дефицита внимания и адералом. Иона пришел в восторг. Он собрался было продавать таблетки старшеклассникам, которые готовятся к экзаменам. Однако отец передумал травить сына медпрепаратами. Сложно сказать, насколько сильно он нуждался в лечении. Судя по дурацким шуточкам и гиперактивности Ионы, а также его непреодолимому желанию удрать из Зейца, с ним было что-то неладно. Однако нельзя было сказать наверняка. То ли у него действительно проблемы с головой, то ли родители напрасно пытались впихнуть его в ту среду, где ему невыносимо находиться. Порой Алекс казалось, что Иона умнее их всех и тщательно планирует свои якобы бездумные выходки, надеясь раз и навсегда избавиться от Зейца. Иона перехватил ее взгляд. «Чего?» «Ничего», — улыбнулась Алекс. Хотя от брата были одни неприятности, она все равно его любила. Недавно Алекс узнала, что не все братья и сестры привязаны друг к другу. Некоторые не ладят вовсе. К примеру, Софи ненавидела свою старшую сестру Симону. Зато Алекс относилась к младшему брату очень тепло, даже несмотря на то, что он вечно норовил от нее удрать. Она откинулась на спинку сиденья, и тут завибрировал телефон. Пришло сообщение от Синтии. «Видела, как тебя забирали из школы». Алекс было приятно, что Синтия о ней не забывает, даже когда занята. «Меня все достало», — ответила она. «Жаль, пью кофе с Дереком и Софи. Она рассказывает про Алика. Это полная катастрофа». «А именно, у него слюнявые губы. Фу». «С кем переписываешься?» — спросил Иона. «С Синтией». «Она клевая», — заметил Иона. «Помню ее в бикини». Алекс закатила глаза. «Мечтать не вредно. Она не про тебя, малыш». «Можешь прийти?» «Увы, я тут застряла с Барби-убийцей и братцем». «Обязательно что-нибудь придумаем». В этом вся Синтия. Она всегда заботилась о своих друзьях и никогда не забывала про Алекс. В ней не было той подлости, на которую способны многие девчонки. И хотя Алекс не считала ее лучшей подругой в мире, Синтию это нисколько не огорчало. Она делала людям добро и не ждала, отплатят ей тем же или нет. Однажды Алекс сказала, что она ведет себя как дзен-буддист, на что Синтия ответила, что это японская, а не китайская культура. «Есть новости от твоего парня?» — спросила Синтия. «М?» — не поняла Алекс. «Твоего преследователя». «А?» «Чего там?» — заерзал Иона, стараясь подсмотреть, но Алекс убрала телефон подальше. «Жаль, что я не с вами. В субботу будет рейв-вечеринка. Не сыпь мне соль на рану». «Лол, я не это имела в виду. Мы организуем тебе побег. Девчонкам нужно веселиться». Алекс тайком улыбнулась. Машина подъехала к дому. Халк и Барби-убийца выбрались наружу и открыли дверцы Иони и Алекс. Дом выглядел практически как всегда. Фургон «Уильямс энд Кроу» все еще стоял на другой стороне улицы, остальные охранники слились с пейзажем. Среди деревьев укрылись снайперы. Внутри двое техников переоснащали дом, чтобы повысить уровень безопасности. «Что происходит?» — воскликнула Алекс, швыряя сумку. Дом напоминал муравейник, повсюду сновали люди, посредине стоял отец и Джордж Самзи. Он улыбнулся, Алекс. «Чудеса науки и техники обеспечивают нашу безопасность». «Класс!» — воскликнул Иона, мгновенно увлекшись новой идеей. Его интересовало все, связанное с армией и оружием. датчики движения, новейшие фотодетекторы. Еще мы поставим камеры на участке и на улице. Так, на всякий пожарный». «Зачем?» Джордж пожал плечами. «Кто знает, что взбредет в голову этому 2.0?» Алекс наблюдала за приготовлениями, и ей казалось, что дом захватили вооруженные силы. Джордж будто прочел ее мысли. «Не волнуйся, Алекс, скоро все уйдут, и вы вернетесь к нормальной жизни». «Мой телохранитель тоже уберется?» — спросил Иона. Джордж рассмеялся. «Зато тебе представилась отличная возможность освоить навыки самозащиты». «Ага, он же не вас спасет целый день», — проворчал Иона. «Гюнтер знает 8 способов убить человека голыми руками всего за 5 секунд». «Вот это да!» — воскликнул Иона и бросился за Гюнтером. В глазах Джорджа заплясали чертики. «Алекс, смотри, не скажи об этом маме». «Не беспокойтесь, у меня и своих проблем хватает». «Слышал, у тебя недавно были какие-то приключения?» «Ага, и теперь у меня есть воздыхатель. Я в полном восторге». Джордж хихикнул. «Хорошо, что он здесь. В его присутствии ситуация кажется не такой безнадежной. Алекс всегда считала его членом семьи. Официально его должность называлась «директор по связям с наукой» в стратегии Бэнкса. Но на деле это означало лишь то, что он лучший друг отца и его вечный партнер. Джордж всегда был рядом с самого детства Алекс. Он частенько заглядывал к ним на ужин, без него не обходился ни один праздник. Время от времени он являлся со своей 90-летней матерью, которая либо вообще не понимала, что происходит вокруг, либо покатывалась со смеху по любому поводу, смотря какие лекарства ей назначали. В гостиную забрел Иона, включил игровую приставку. Он вытащил меч и ринулся в бой с мальчишкой из Индонезии. Сенсор Kinect копировал его движение. Закованный в тяжелые латы, аватар Ионы перемещался им в такт по залитой горящей лавой равнине. Алекс достала из холодильника банку диетической колы и отправилась к бассейну. Поплавать хотелось, но не разгуливать же в купальнике перед посторонними. Она вернулась в дом и стала смотреть, как Иона крушит врагов. Как ему удается заниматься чем угодно, не обращая внимания на охрану. Ей хотелось хоть немного уединения, однако и в своей комнате Алекс обнаружила толпу сотрудников службы безопасности. Они ставили датчики на окна и все подряд опечатывали пломбировочным скотчем. Алекс поплелась обратно вниз, чувствуя себя чужой в собственном доме. Куда бы она ни пошла, за ней наблюдали. Покоя не было нигде. Отец вышел из кабинета и удивленно воскликнул. «Почему ты не в школе?» «Алло, пап, занятия кончились». «Разве?» Он посмотрел на часы. «Ах, ну да, совсем зарапортовался». Вид у него был усталый, работа и стресс совсем его измотали. «Пап!» «Что, Алекс?» «Надо поговорить». Он хотел посмотреть на часы, потом сдержался и с улыбкой ответил. «Ну, конечно. Пойдем в кабинет». В доме было шумно, повсюду кипела работа. «Давай лучше куда-нибудь сходим». «Хочешь вывести отца в люди?» — пошутил он. Алекс немного оживилась. «Забери меня отсюда, и я куплю тебе столько эспрессо, сколько захочешь». Отец рассмеялся, и на миг все стало как прежде. «Идет». Ясное дело, Лиза и еще один телохранитель увязались следом. Впрочем, ехали они отдельно, и столик заняли подальше, чтобы не мозолить глаза. Они пристально поглядывали на парковку и входную дверь. Зато Алекс с отцом удалось хоть немного побыть вдвоем. Никто им не мешал, и отец даже отключил телефон. «Понадоблюсь, найдут меня через Лизу», — пояснил он. Алекс редко доставалось все папино внимание целиком. Еще в детском саду она научилась различать, когда он перестает слушать, хотя по-прежнему смотрит на нее. Время от времени к месту говорит «да» или «нет», будто действительно участвует в беседе. Мама любила рассказывать, как однажды шестилетняя Алекс забралась отцу на колени, схватила его за подбородок и воскликнула: «Твоя голова меня не слушает!» Отец смеялся до слез, фраза «Алекс» прижилась. Сегодня было иначе. Папина голова действительно слушала, ради этого можно потерпеть и круглосуточную охрану. Алекс взяла латте с обезжиренным молоком, отец предпочел двойной эспрессо. Они вышли в мощенной плиткой патио и сели под деревьями. На свежем воздухе было намного приятнее, чем в гудящем, как улей, доме. «Ну, Алекс, рассказывай». Алекс отпила кофе, не решаясь заговорить. «Даже не знаю». Она помолчала, потом, наконец, решилась. «Почему 2.0 велел мне спросить у тебя, что происходит?» Отец нахмурился. «Хм». Он глотнул эспрессо, опустил крохотную чашку на блюдце и уставился в нее, будто ответ ждал его в глубине черной жидкости. «К сожалению, мне нечего тебе ответить. Сам не понимаю, в чем дело. Мы не знаем, кто такой 2.0 и чего он добивается. Одни догадки». Алекс снова заколебалась, потом решительно спросила: «А что думаешь ты?» «Я?» Отец вздохнул. «Давай на чистоту и без лишних подробностей. Мне кажется, что 2.0 — общественный активист. Ты наверняка знаешь, что иногда я работаю на правительство. Так вот, неприглядная истина нашей жизни в том, что стоит заняться политикой, как сразу ощущаешь мощное противодействие». Он поморщился. «Мы живем в радикализированном обществе. Неважно, каких взглядов ты придерживаешься, правых или левых, непременно закончится тем, что тебя сочтут исчадием ада. Радиоведущий или интернет-блогер внезапно решает, что то, чем занимается твой клиент, зло, и ты попал. Охота на ведьм началась. Логика толпы в действии». Он покачал головой. «Я видел, как это происходит с нашими клиентами или с кинозвездами. Их выбирает мишенью какая-нибудь организация вроде «Люди за этичное обращение с животными» или «Спасем китов» или «Движение чаепития». Да неважно какая, важно другое. Политическая жизнь теперь такова, что разумный диалог исключен. Никто больше не способен выражать свое несогласие в корректной форме. Людям обязательно надо объявить тебя чуть ли не антихристом». «Мы-то здесь при чем?» Отец невесело рассмеялся. «Честно говоря, такое мне и в голову не приходило». Он обнял Алекс и посмотрел на нее умоляюще. «Жаль, что я этого не предвидел. Я просто...» Он беспомощно пожал плечами. «Упустил кое-что из виду. Никогда не считал себя лицом публичным, поэтому не ожидал подобных нападок. Одно дело клиенты, другое — я и моя семья». Отец поднес чашку к губам и с удивлением обнаружил, что она пуста. «Еще кофе?» — спросил он. Алекс не особо хотелось, и все же она кивнула, чтобы его поддержать. По мнению мамы, отец пил слишком много кофе и поэтому плохо спал. Порой ему было сложно отказать себе в еще одной чашке. Пока отец шел к стойке, у него был такой вид, словно он держит на плечах весь мир. Алекс понимала, что надо бы рассказать ему про последний разговор с 2.0. С другой стороны, в доме усилили меры безопасности, да и вреда никакого не было. «Почему ты его защищаешь?» 2.0 заявил, что их перемирию конец и что она — побочный ущерб. Почему бы не выдать его и не забыть обо всем? Отец принес еще латте и эспрессо. «Себе взял без кофеина», — мрачно сказал он. Алекс не сдержала улыбки. «Мама бы обрадовалась». «Прости меня, Алекс». Она пожала плечами. «Да ладно тебе». Она сделала глоток и поставила чашку рядом с первой, которой едва притронулась. «Как думаешь, зачем 2.0 велел спросить у тебя? Откуда он взял, что ты все знаешь?» Отец вздохнул. «Сейчас мы просматриваем всю документацию и списки клиентов, пытаясь выяснить причину. Может, мы работаем на клиента, которого 2.0 ненавидит? Или указаны в каком-нибудь списке дарителей, или попали в объектив камеры на очередном благотворительном мероприятии? Чего они добиваются, тоже неизвестно. То ли хотят нас похитить с целью выкупа, то ли просто запугать. Раньше ты называл их вандалами». «Неужели? Хм. Ну да, в самом начале». Отец потер глаза и отпил кофе. «Нет, они занимаются другим. Они планомерно нападают на лаборатории. В смысле, научно-исследовательские центры. Сперва мы решили, что они как-то связаны с ПЕТА». «Из-за крыс?» Отец злобно усмехнулся. «Да, они украли изрядное количество крыс у компании, которая использует их для проверки безопасности химических соединений». Алекс скривилась. «Знаю, знаю», — кивнул отец. «Иногда неприятно думать о том, насколько наша жизнь зависит от таких вещей. Хотя, по-моему, лучше тестировать продукцию на крысах, чем на людях. Увы, наука требует жертв». Он пожал плечами. «Некоторые считают иначе». «Значит, они защитники прав животных?» — недоуменно спросила Алекс. «Пока они вламывались только в исследовательские лаборатории. ФБР так и думала». «А теперь что?» Отец смутился. «Кто его знает?» Он подался вперед. «Понимаю. Тебе сейчас нелегко. Поэтому наберись терпения. Рано или поздно они допустят промах, или в деле появятся новые улики. Тогда мы узнаем, кто они и чего добиваются, и можно будет вернуться к нормальной жизни, забыв все, как страшный сон». У Алекс защемило сердце. Папа выглядел таким расстроенным, грустным и озабоченным, что она не смогла и дальше молчать. «Ты должна ему рассказать». «Пап!» Алекс оробела и замолчала. Отец посмотрел ей в глаза. Она все еще колебалась. «Сейчас или никогда? Возьми себя в руки, Алекс!» «Я видела его еще раз». Отец не сразу сообразил, о ком идет речь. «Ты про 2.0?» «Да». Сознавшись, Алекс вздохнула с облегчением. «В школе?» Она покачала головой. «Дома. Пару дней назад. Помнишь, я говорила, что кого-то заметила ночью? Дело было не совсем так. Я пошла в кухню за водой и увидела его возле стеклянной двери. Он заглядывал внутрь». Алекс хотела рассказать, что было дальше, но осеклась, увидев реакцию отца. Сначала он слушал с искренней заботой, потом опешил, расстроился и под конец осерчал. Теперь Алекс и сама поняла, как сильно провинилась. Отец пришел в ярость. «Почему сразу ничего не сказала?» — спросил он, едва сдерживаясь. Алекс с несчастным видом пожала плечами. «Не знаю». К глазам подступили слезы. Она изо всех сил старалась не расплакаться. Алекс чувствовала себя нашкодившим ребенком, которого вот-вот накажут. Она всегда была послушной дочерью и почти не врала родителям. В семье привыкли доверять друг другу, поэтому она никогда ничего не скрывала. Однажды, в 10 классе, Алекс, Дениза, Сара Ландоу и еще несколько ребят крепко напились, когда родители Сары уехали в Нью-Йорк смотреть балет. Они буквально не стояли на ногах. Дениза изо всех сил рвалась домой, и Сара решила сесть за руль. Хотя был уже час ночи, Алекс позвонила отцу и сказала, что подруге надо уехать, а они слишком пьяны, чтобы вести машину. Отец приехал, забрал Алекс с Денизой и развез по домам. Утром, с усмешкой наблюдая за мучениями похмельной дочери, он присел возле ее кровати. Отец ограничился беседой об алкогольном отравлении и пагубных привычках, а еще поблагодарил Алекс за то, что позвонила домой и не поехала в одной машине с пьяными друзьями. Этим все и кончилось. Пару месяцев спустя Алекс не выдержала и спросила, почему он тогда ее не наказал. Отец удивился, пожал плечами и ответил, что на ошибках учится. Главное, чтобы они не вошли в систему. И еще он попросил всегда держать его в курсе. «Самый лучший папа на свете». Иона заявил, что с ним отец ведет себя совсем иначе. Впрочем, брат знал, пока он не заслужил доверия. Алекс родители доверяли, и все же именно она впустила в дом преследователя. Лишь теперь она поняла, насколько все серьезно. 2.0 заглядывал в их окна. Она с ним разговаривала, и при этом он не засветился ни на одной камере слежения. Глядя на расстроенного отца, Алекс не смогла рассказать ему остальное. Как последняя дура, она открыла дверь, говорила со злоумышленником. Ей не хотелось расстраивать отца еще больше. «Прости», — прошептала она. «Прости меня, пожалуйста». Он был так потрясен и напуган, что Алекс стало дурно. Она приготовилась к заслуженному нагоняю, но вместо этого отец притянул ее к себе и обнял. «Не плачь. Все хорошо. Всегда и обо всем рассказывай мне. Не бойся, милая». Отец пытался ее успокоить, и Алекс расплакалась. Ей было стыдно из-за его великодушия, потому что прощения она не заслужила.